Вот чем ты провинилась, жена, забыла зайти за нужной книгой. Он нервно вышагивает по комнате, нервно покачивает головой, губы дрожат. Ну вот, Наташа, вот злоравие, достойные плоды. Обидчивость была беспредельна. Помню, премьеру «Моих декабристов» назначили на конец августа. В Москве свирепствовал адов жар, столицу словно бы поглотила знойная безвоздушная марева. Аркадий, по счастью, жил на даче. Естественно, я терпеливо ждал его возвращения в сентябре. Знал бы я, что меня ждет при встрече. Аркадий сразу же сообщил, что я его жестоко обидел, не вызвал на первое представление, моих резонов не захотел даже слушать. Лишь к вечеру несколько отошел, признал, что был не вполне адекватен. Однако ж не грех бы сообразить, что пресловутая деликатность была в этом случае неуместна. В конце концов, он ведь не инвалид. Мог приехать и побывать на премьере. Еще через день совсем смягчился и даже смеялся. Теперь вы видите, с филологами надо быть осторожным. Впрочем, этот странный конфликт был нашим единственным столкновением. Но дело было не только в том, чтобы как-то привести в соответствие различные качества этой натуры. Он тщетно пытался найти гармонию между своим келейным бытом исследователя-архивиста и политической страстью борца, так неусмиренного жизни. Он не пытался ее продлить ни мудрым режимом, ни здравым смыслом. Он сам ускорил ее движение. Давно уже, далеко за Атлантикой, эта бушующая душа оставила свое хрупкое тело. И как ей было в нем уместиться? Слишком изношенным было тело, слишком мятежной была душа. Ночь перед отъездом из Ялты была точно создана для бессонницы. Грешно было проспать это диво, подаренное мне на прощание. Небо было черным, как смола, но чернота эта не давила, была легка и прозрачна, как кружево. Было по-июньски тепло, но воздух был мягок и свеж, какая-то дурманная смесь запаха моря и запаха слива. Я знал, что бедную варшавянку, скорее всего, ожидает запрет. Знал все, что я выслушаю и испытаю, но в этот час не хотелось думать ни о неизбежных печалях, ни о торжествующей тупости нашей победившей казармы. Жизнь, бездарно отредактированная и насильственно усеченная, в эти минуты словно доказывала, что ее музыка не заглушима. Москва встретила своей круговертью. Не обошлось и без скверной новости. Львов Анохин надумал уйти из театра. Руководящие господа не пожелали принять Антигоны. Это значило, что мой Серафим увянет, не дождавшись цветения. Не сразу я привык к этой мысли. Когда же привык, то Львов остался. Встревоженные станиславцы воспряли, а Серафим получил свой шанс. Через день после моего возвращения я прочитал Беленкову пьесу. Мои слушатели разволновались, это было для меня несомненно. Я уж не говорю о том, что непосредственность Беленкова исключала какую-либо неясность. Слова его были слишком лестны, чтобы мне тиражировать их сегодня. Упомяну лишь одну его фразу по причине ее общего смысла. Он сказал, что ничто так не проясняет философскую наполненность текста, как экономия внешних средств. После того, как мы простились, я еще долго не мог заснуть. Все думал о том, что ждет мою Гелю. Ясно, что я не смогу поступить мудро, благоразумно, взвешенно. Не положу свою пьесу в ящик. Снова, рассудку вопреки, я постараюсь ее поставить. Но то, что однажды сошлось с Дионом, вторично не может произойти. Чудо не случается дважды. Утром мне позвонили вахтанговцы, позвали на просмотр «Конармии». Спектакль, увиденный мною днем позже, по-своему был весьма любопытен. Все, что в нем сохраняло верность литературному первоисточнику, было живым и победоносным. Все, так сказать, отвечавшее времени, было фальшивым и мертвым. В особенности была неуместной, неведомо почему возникшая фигура Владимира Маяковского. Однако и причесанный Бабель, спустя без малого 30 лет, отделивших нас от его расстрела, все еще продолжал раздражать. В кабинете Рубена Николаевича кипели страсти. Симонов, с побагровевшим лицом, с великим усилием себя сдерживавший, был окружен сердитыми старцами, которые выражали протест. Это были заслуженные конармейцы, бывшие грозные военачальники, и имя Бабеля действовало на них возбуждающе. Я вдруг увидел его так же близко, как в тот далекий июньский день, без месяца 32 года назад. Уже пора было ехать к Горькому, но запаздывал один пассажир. И вот, наконец, он появился в доме на Малой Никитской 6, приземистый, широкогрудый, с плотным, почти квадратным туловом, с мощной, но очень короткой шеей, с крупной в залысинах головой, крутолобой и большегубой, с добрым, слегка растерянным взглядом близорукого человека. Он был вызывающе некрасив. Но это досадное ощущение почти немедленно пропадало, стоило лишь разглядеть под стеклами его смеющиеся глаза. Такого излучения ума и победоносного очарования мне уже не пришлось увидеть. Даже десятилетний птенец сразу почувствовал присутствие некоего высшего существа. Дорогой в Горки он деликатно, но метко задавал мне вопросы, и меньше всего о моих стихах. Ему, очевидно, хотелось понять, велик ли во мне интерес к природе. Он хорошо представлял опасность, подстерегающую детей, родившихся в городе, неприспособленность, беспомощность в естественном мире. Его рассказ о барсучьих норах был словно заряжен вдохновением. Я аккуратно читал газеты, читал и о расхожих упреках, которыми его донимали. Бабель обычно в ответ отшучивался. Все-таки я его спросил, почему он молчит, не печатает нового. Он помедлил, потом ответил, но не шутливо, а скорее невесело. Ну, на то есть много причин. Все это в кабинете Симонова припомнилось мне в единый миг. Я услышал собственный голос, ворчливый, лишенный какой-либо вежливости. Всю жизнь вы ему не давали вздохнуть. Можно, наконец, успокоиться. Бывшие конники были шокированы. Когда кавалеристы ушли, Симонов подвел меня к женщине, стоявшей поодаль, скромно одетой, изящной, сдержанно молчаливой. Он, улыбаясь, представил меня Антонине Николаевне Пирожковой, вдове Исаака Эммануиловича. Я смотрел на нее во все глаза. Столько наслышался я рассказов о юной красавице-сибирячке, полюбившей немолодого писателя, странного, скрытного человека с неясным тяготением к тайне, то возникавшего, то ускользавшего, и окончательно прирученного ее упрямой и стойкой верностью. Смотрел и угадывал без усилия, каким пленительным было это лицо, поныне прекрасное своим достоинством. Месяца 4 назад в том же Симоновском кабинете я встретился еще с одной дамой, прославившейся в 30-х годах своей красотой и своей судьбой. Однако, в отличие от Пирожковой, Надежду Алексеевну Пешкову, жену любимого сына Горького, мне уже доводилось видеть. Мы встретились в мае 34-го, в том же доме на Малой Никитской, в комнате, отведенной Крючкову, секретарю Алексея Максимовича, под кабинет или приемную. В комнате около стола расположились два писателя, надписывавшие свои книги. Один из них был Михаил Казаков. Кто мог подумать, что лет через 30 жизнь сведет меня с его сыном? Другой же был Константин Федин.